Марис оплатил долги Кристины, но не знал, как ей об этом сказать. Боялся, что она рассердится. Марису удалось продать огромный дом с английским парком, нормандским садом, пальмовой рощей, конюшней, службами и видом на море. Блестящая операция, проведена без сучка, без задоринки, рукой мастера. Мариса прилюдно похвалил его патрон Морель, не слишком щедрый на комплименты. Никто и подумать не мог, что ему удастся сбыть с рук это владение. В нынешних обстоятельствах его просто невозможно было продать, ни за какую цену. Морис нашел покупателя, только что вышедшего в отставку генерала. Его жена влюбилась в Алжир и решила вложить в недвижимость доставшиеся в наследство деньги. Почтенному генералу-уроженцу Сент-Аман-Лес-О было неведомо значение слова «торг», ему бы в голову не пришло обсуждать цену. Когда дорогая супруга, мать пятерых детей, призналась, что это дом ее мечты, он вернулся к Марису, вынул монокль и щелкнул каблуками. «По рукам, дело сделано!» Марису стало совестно надувать почтенного вояку. Чувство было новое и странное, позже он без труда избавился от этого комплекса новичка. Лоб в испарине, едва заметное дрожание нижней губы. Когда он объявил своему генералу, что по собственной инициативе добился для него существенной скидки, тот начал отказываться. Окружающие могут подумать, что он не способен обеспечить семью. Но Морис не сдался, недопустимо обманывать офицера французской армии. «Прошу вас, мой генерал. Я высоко ценю вашу щепетильность, молодой человек. Сегодня это большая редкость». Морис совершенно очаровал генеральшу, вот что значит семья и хорошее воспитание, и стал своим человеком в доме. Раз в месяц его приглашали на прелестные воскресные полники, которые хозяйка дома называла «garden parties», и где были сливки алжирского общества. Если рай когда-нибудь существовал, он наверняка находился в этом красивейшем месте, где-то между Сиди Ферухом и Зеральдой, так близко и так далеко от Алжира. Тянущийся до горизонта пляж с золотым песком, рощи, клонящихся к земле приморских сосен, группы пальм, море опалового цвета, первозданная тишина, нарушаемая легким, как шелк, ветерком. Здесь человеку казалось, что он присутствует при рождении мира, как наш праотец Адам. В это беззаботно счастливое августовское воскресенье 1939 года Кристина проглядывала газету, Нелли сгорала, Морис и Йозеф занимались серфингом. «Мы стоим на краю. Мы не сумели остановиться, пока еще было возможно. Европа скоро взорвется», — прочла вслух Кристина. «Выбрось газету, не отравляй себе жизнь. Лови минуты счастья», — не открывая глаз, посоветовала Нелли. «Возможно, это наше последнее мирное воскресенье». «Эй, вы там, лентяйки, идите купаться!» — звали из моря Морис и Йозеф. В начале сентября Гитлер захватил Польшу. Все этого ждали и все-таки удивились. Франция и Великобритания объявили Германии войну. Жесточайшее лобовое столкновение стало неизбежным. Новый Верден или тотальное уничтожение человечества? Почти год ничего не происходило. В Алжире по-прежнему слушали новости по радио, хорошими их назвать было нельзя, но это никому не мешало работать, ходить на танцы, есть всей семьей мороженое. Людям хотелось еще хоть немного пожить спокойно, и они постепенно привыкали к странной войне. Некоторые предсказывали, что настоящих боевых действий не будет, все устроится путем тайных переговоров. Заключили же, в конце концов, Германия и СССР пакт о ненападении. Кристина не теряла надежды. Никто не хочет умирать за Данцик или Польшу. Еще есть шанс сохранить мир. Была объявлена всеобщая мобилизация. В срочном порядке сформировали 19-й армейский корпус. Мориса приписали к 1-й алжирской пехотной бригаде, одной из двух частей, которым не грозила отправка в метрополию, а позже перевели ординарцем в штаб. Только близкие знали, как ему удалось это провернуть. На сей раз он был на редкость неразговорчив и скуп на детали. Видимо, наверху порекомендовали держать язык за зубами. «Я родился под счастливой звездой», — объяснял он скептикам. Морис возил своего генерала на службу, а вечером доставлял его домой. Он утверждал, что в командном пункте царит олимпийское спокойствие. За ними, то есть за всеми нами, стоит империя, огромная французская колониальная держава с территорией в 13 миллионов квадратных километров, населением 70 миллионов человек и огромными природными богатствами. Народы империи наконец-то смогут выразить свою благодарность вечно великой Франции, которая так многое для них сделала. Эта тыловая база, недоступная для хищников вроде Англии и Америки, предоставит в распоряжение министра колоний 600 тысяч хорошо обученных и полностью экипированных солдат. Служба Мориса протекала спокойно, но обязанностей в Национальном фронте у него было много, и он неустанно вторил аргументам Кристины. Нет, Морис не был уклонистом, он таким образом просто выражал свои пацифистские убеждения. Ему невероятно нравилась его работа. Он избежал печальной участи солдат трех североафриканских дивизий, выставленных на передовую и принявших на себя первый удар немцев. Французы и туземцы играли роль пушечного мяса, ритуальной жертвы. Чешский доктор Йозеф мобилизации не подлежал. Драконовский закон запрещал врачам-иностранцам практиковать на территории Франции. Но каков порядок его правоприменения в Алжире? Распространяется ли он на сотрудников научных институтов? Йозеф без устали работал вместе с коллегами над новым методом лечения малярии плазмахинином. Примечание. Ученые-химики упорно искали синтетические препараты, которые могли бы заменить хинин растительного происхождения. В 1925 году в СССР был получен первый противомалярийный препарат – плазмахинин. Конец примечания. Он поставил на себе опасный опыт, сделал прививку от малярии и несколько раз по много часов находился в стерильном помещении, где его кусали десятки, а то и сотни анофилисов, выведенных в лаборатории из личинок, собранных по берегам зараженных водоемов. Йозеф ни разу не заболел, поскольку комар передает человеку малярию только в том случае, если уже является носителем. Первая латентная инфекция защищала Йозефа от вторичного заражения как естественная вакцина. По примеру Пастера все врачи испытали на себе эту методику, и ни один не заболел малярией. Сержант сумел добиться отсрочки для всех сотрудников призывного возраста. Институт обязан был поставлять армии промышленное количество лекарственных средств и вакцин против тифа, оспы. Объем работы значительно вырос, но никто не жаловался. Никто, кроме Нелли. Она считала, что проводить дни и ночи на работе – верх идиотизма, особенно ночи. Новый 1940 год компания по общему согласию встречала тихо. Они ужинали, слушали по радио концерт Дебюсси, выпили несколько бутылок розового марокканского вина «Гри де Булулан» и с непривычным волнением пожелали друг другу счастья. Все четверо понимали, как им повезло. Многие пары разлучены, они по-прежнему вместе. После полуночи выпито было слишком много. Нелли расчувствовалась и начала напевать свою любимую песню «Шарля Трене, твоя рука в моей руке», глядя блестящими зелеными глазами в глаза Йозефу. Примечание. Трене Шарль, 1913-2001 года, французский певец и автор песен. Конец примечания. Он взял ее за руку, и они вместе с Кристиной и Морисом спели хором, сидя за низким столиком. «Сядь ближе, любимая, прижмись ко мне и скажи, что нет счастья больше, чем глядящие в небо глаза и отражение неба в твоих глазах и твоя рука в моей руке». Вечером в понедельник, 16 марта 1940 года, в институт явился Морис. Он был в форме и выглядел просто ужасно. Йозеф почему-то решил, что с Кристиной случилось несчастье. Морис с дрожащей рукой протянул ему телеграмму. «Дело чрезвычайной важности, точка, свяжись со мной, немедленно, точка, Филипп Делане». «Это от отца, наверное, случилось что-то ужасное. Умоляю тебя, Йозеф, не бросай меня одного». Морис боялся звонить домой, боялся услышать дурные вести. Он любил оставшуюся в Париже семью, но они практически не общались, разве что обменивались поздравительными открытками на Новый год. Йозеф повел его на главпочтамт, где встретил старых друзей. Они все также сидели часами и ждали, когда дадут связь. С началом войны дело усложнилось, быстро соединяли только итальянцев, не участвовавших в боевых действиях. Йозеф больше не пытался звонить в Прагу, он не мог проводить на почтамте все дни напролет и разговаривал с отцом по ночам. Телефонистка соединила их с Парижем. Через 10 минут они вошли в кабину номер 3, и Йозеф сказал: «Мужайся, старина». Морис сделал глубокий вдох, снял трубку, из которой доносилось алёканье, и протянул наушник Йозефу. «Папа, это я, Морис. Как у вас дела?» — произнес он срывающимся голосом. «Твоя сестра, сынок». «Элен? Элен умерла?» «Нет, она беременна». «Не может быть, она ей...» Он не сразу сообразил, сколько Элен лет, а когда подсчитал, рухнул на табурет и отобрал у Йозефа отводную трубку. «Почему она не делает аборт?» — закричал он. Делана-старший начал что-то объяснять. «О, Боже мой, Господь милосердный!» — шептал Морис, наливаясь краской от ярости и возмущения. Йозеф вышел и плотно прикрыл за собой дверь кабины, чтобы не мешать обсуждению деликатных семейных проблем. Впрочем, его тактичность пропала в туне. Морис так громко орал, мерзавка, негодяйка, что его услышали даже на другом конце зала. Йозеф вытащил пачку Белтес, закурил и угостил всех своих знакомцев. Минут пять они курили и беседовали о погоде, невиданно теплой для этого времени года. Морис резко бросил трубку и на несколько минут замер, как окаменел. Потом вышел, пошатываясь, и разрыдался. Йозеф обнял друга за плечи, и они покинули здание почтамта. Что за ужасное время. Элен, его сестра, его любимая младшая сестричка, залетела от какого-то неизвестного парня. Неизвестного, как же? Она прекрасно знает, кто ее оприходовал, но родителям имя назвать отказалась. Отец ужасно на нее кричал, она ему надерзила, ответила «ни за что, лучше умереть». Мать все время плачет, Элен так и не призналась, не открыла имя злодея. Да-да, злодея, сукина сына, обманувшего доверчивую 17-летнюю девушку. 18 ей исполнилось 3 недели назад. У нее было счастливое будущее, она могла бы найти отличную партию, а теперь не получит ни гроша из своего наследства. Ни один уважающий себя мужчина не возьмет ее замуж, а мерзавца они вычислить не могут. Вот и давай после этого хорошее образование дочерям, порочность у них в крови. Элена растолстела, как корова, и придурок-врач диагностировал у нее гипопластическую анемию. Признайся она сразу, дело можно было бы уладить, но эта идиотка выждала полгода. «Я думал, вы строгие католики. И что? Разве церковь не запрещает аборты?» «Конечно, запрещает. Да что теперь говорить? Дело все равно не поправишь». Морис был так удручен и подавлен, что боялся расплакаться, как девчонка, и решил не встречаться с Кристиной, пока не придет в себя. Он попросил Йозефа передать Кристине, что заболел, и она встревожилась. Возможно, Йозеф разучился врать, или Кристина оказалась слишком проницательной, или он хотел, чтобы она догадалась, но его замысел не удался. «Он скрывает от меня правду, Морис. Наверняка умирает», — подумала Кристина, кинулась к нему домой и нашла своего любимого живым и невредимым, но униженным. Морис был вне себя от бешенства. «Мы католическая семья, так что об аборте не может быть и речи», — объяснял он Кристине. Чтобы скрыть позор и бесчестие, отец решил отослать Элен в деревню к дяде, у него лесопилка в Перегё, и пусть там рожает, все будет шито-крыто. Если бы не война и всеобщая неразбериха, Морис немедленно отправился бы в Париж, чтобы поговорить с Элен по душам, узнать имя негодяя, бросившего ее в деликатном положении, и набить ему морду. Мужчина, если он мужчина, а не слабак, должен выполнять свои обязанности. Кристина положила руку ему на плечо, взъерошила волосы, поцеловала в лоб и заставила посмотреть на нее. «Ты любишь сестру?» «Обожаю. Тогда пойми, что ей нужна твоя поддержка. Она молодая, запутавшаяся девчонка и сейчас чувствует себя всеми покинутой. Рождение ребенка не драма, а великое счастье». «Значит, ты бы согласилась завести малыша?» «Почему нет? От меня? А от кого же еще, болван? Мы вернемся к этому вопросу, когда станет поспокойнее». По настоянию Кристины Морис сочинил длинное, для себя так просто немыслимо длинное письмо отцу. «Нужно простить Элен, папа, это наш христианский долг», — написал он крупными округлыми буквами. Задумался. Кристина решила ему помочь и начала диктовать. «Мы должны поддержать ее, помочь, а не обвинять. Оставить Элен наедине с бедой было бы бесчестно». Нелли решила внести свою лепту в душеспасительное послание. «Иначе зачем нужна семья? Мы переживаем смутные времена, и этот ребенок станет для нашей семьи символом надежды на будущее». Йозеф добавил, «Гнев и горечь подобны отраве, они разрушают здоровье человека. Элен нуждается в покое, витаминах и говядине с кровью». «Это действительно важно», — объяснил он друзьям. «И ей нельзя ни пить, ни курить. Давай пиши, чего ждешь». Филипп Делане не ожидал такого экуменического послания, но подумал, а ведь он прав. Хорошо, когда сын может преподать жизненный урок отцу, и зауважал Мариса. «Беда уже случилась», — сказал он безутешной супруге. «Мы покажем Элен нашу любовь. Сейчас самое время проявить христианское милосердие. Нам нечего стыдиться. Элен будет рожать дома». Потрясенная мадам Делане показала дочери судьбоносное письмо, обеспечившее Марису вечную благодарность и любовь Элен. «Знаешь, я слышу, как ты по ночам разговариваешь с отцом», — призналась Нелли. «Я часто вижу его во сне. Ты не спишь, когда вы беседуете. Я говорю с ним в моих снах. Разгром, беспорядочное бегство, растерянные граждане бредут по дорогам, с неба падают бомбы, никто не смотрит на валяющиеся в канавах трупы. Арман и Жьен, стерты с лица земли, сотни тысяч солдат союзных армий попали в ловушку под Дюнкерком. Париж опустел, части вермахта маршируют по Елисейским полям, глядя на Эйфелеву башню. Стыд и горечь. В Алжире никто ничего не знал о происходящем. В конце мая телефонная связь осталась только в штабе, но Морис был нем, как рыба. Военная тайна, друзья насели на него. «Ну, Нант, ты можешь сказать?» И он признался. «Все очень плохо». «Ты шутишь? Полная катастрофа. Вот так, надеяться не на что». Как представить себе кошмар происходящего? Радио передает подслащенную информацию, газеты печатают снимки, на которых ничего нельзя разобрать, и только кино никого не обманывает. Залы, забитые зрителями. Люди пришли смотреть не фильмы, их интересуют кадры и кинохроники. Они поднимались с мест в темноте залов, кричали, плакали, отказывались уходить, оставались на несколько сеансов подряд, чтобы еще раз увидеть этот ужас. Посмотревшие рассказывали другим, и им не верили, а некоторые даже заявляли, что это враг. Вражеская пропаганда. Французская армия чего-то достоит. Разве ее распустили? Где наши части? Прошел слух, что в Оксе показывают гамоновскую хронику. Люди повалили туда, кадры оказались те же, или почти те же, что они видели в Плазе и Риальто. У касс кинотеатров стоят очереди. Прежде чем купить билет, каждый спрашивает, когда привезли пленку кинохроники. Газеты пишут о сотнях тысяч убитых французов. В новостях говорят, что союзники потеряли 60 тысяч погибшими. Их что, кто-то считал? И кто стал нашим союзником после капитуляции? Немцы, англичане? С кем мы? И кто с нами? Хроника, идущая в Мариньяне, была страшнее, чем фильм о войне. В художественном кино хоть музыка есть. Мост Сюли-Сюр-Луар разворочен, город засыпан грудами мусора, не осталось ни одного целого дома. Жители бродят среди развалин, солдаты ищут переправу, по берегам реки валяются сотни убитых. Все были раздавлены, Кристина плакала и никого не хотела видеть. Единственную хорошую новость сообщил Морис. Его сестра родила мальчика. Роды были трудными, врач из принципа отказался делать кесарево сечение, так что Элен пришлось помучиться. «Так ей надо», — ярился Морис. «Не хочет признаваться, кто отец. Счастья ей вся эта история все равно не принесет. Глупо заводить детей в такой трагический момент». «Как можно говорить подобное?» — возмутилась Кристина. «Ты мне отвратителен. Разве Элен мало страдала?» Морис понял, что переборщил, и сказал примирительным тоном. «Моего племянника назвали Франком». Йозеф изучал неутешительные результаты испытаний нового средства от малярии, когда вошел сержант и сел за стол напротив него. «Нам нужно поговорить». «Последние тесты снова отрицательные», — Йозеф кивнул на градуированные пробирки. «Придется все повторить, так что времени понадобится больше. А вот здесь я, очевидно, допустил ошибку, хотя был предельно внимателен. В этой пробирке была не противомалярийная сыворотка, а реакция положительная». Сержант никак не отреагировал, и Йозеф решил, что патрон огорчен неудачей и недоволен его работой, но тот глубоко вздохнул и сказал: «Никогда не думал, что доведется затронуть столь неприятную тему. Я задам вам два вопроса и хочу, чтобы вы ответили на них прямо и откровенно. Вы иудей, Каплан?» «Да, по рождению, но назвать себя правоверным верующим не могу. К несчастью, это мало что меняет. Вы мне доверяете?» «Конечно, месье, полностью». 4 октября злосчастного 1940 года правительство маршала Петена приняло законы об интернировании евреев, выходцев из зарубежных стран. Три дня спустя появился следующий закон, лишавший французского гражданства алжирских евреев. Августовский указ лишил евреев, подданных Франции и граждан других стран, права заниматься медициной. Вновь назначенный генерал-губернатор Алжира, адмирал Абриаль, взялся за дело с усердием и воодушевлением. Сержану было предписано оставить все текущие дела и заполнить форму об этническом составе персонала института, указав расовое происхождение родственников вплоть до четвертого колена по отцовской и материнской линии. Иудеев и мусульман разрешено было использовать только на подсобных работах, но никак не в научных исследованиях. «Я подозревал, что рано или поздно это станет проблемой», — признался Йозеф. «Вот что у нас получается, дорогой Каплан. Национальности и вероисповедания в нынешней ситуации ставят вас под удар. Есть три решения. Я возглавляю государственное учреждение и обязан избавиться от всех нежелательных элементов. Как только вы будете уволены, вас интернируют. Сначала здесь, потом отправят в метрополию. Надеюсь, вы понимаете, насколько мне отвратительна эта идея. Решение номер два. Вы покидаете институт и скрываетесь, не сообщив мне куда. В сложившихся обстоятельствах далеко вы не уйдете. Жандармы задержат вас и доставят в тюрьму. И последнее, третье решение. Я посылаю вас в такое место, куда никто никогда не явится, но условия жизни там более чем тяжелые, особенно для европейца. У меня есть выбор. То, что я предлагаю, рискованно не только для меня, но и для института, поэтому мы должны быть очень осмотрительны. Вы когда-нибудь слышали об опытной станции? Они ехали по узкой дороге, сержант на большой скорости вел машину, под завязку загруженную продуктами, оборудованием и тщательно упакованными лабораторными реактивами. Ночью, чтобы не привлекать внимания, они собрали все, что было нужно в институте, и поехали на квартиру Йозефа. У него было всего два чемодана, и он понятия не имел, что делать с нажитым за два года имуществом. «Берите самое необходимое, на остальное наплюйте». Йозеф хотел непременно взять свой патефон, пластинки Гарделя и детекторный приемник, но сержант его остановил. «Там, куда вы едете, нет электричества. Бросьте все, это будет доказательством поспешного отъезда». Сержант не позволил Йозефу написать записку Нелли, Кристине или Марису, и у Каплана появилось гадкое чувство, он как будто предавал друзей. «Они ничем не смогут вам помочь», — попытался утешить его сержант. «Первые аресты запланированы на ближайшие дни, начнут с евреев. Их поместят в лагерь для интернированных в Аране. Потом настанет очередь галлистов, масонов, коммунистов, испанских республиканцев и алжирских националистов. Списки уже составляются. Поговаривают, что еще один лагерь откроют под Константиной. Смертоносная социальная инфекция распространяется как пожары. Против этой эпидемии есть только одно средство – бегство. Вы помолвлены?» «С Нелли? Нет, у каждого из нас своя жизнь. Я ей даже ключи от квартиры не давал». «Тем лучше. Не придется вовлекать девушку в эту мучительную историю. Никто ничего не должен знать о ваших планах. Когда война закончится, вы им все объясните, они поймут и простят, если действительно любят вас. Зато им не придется врать на допросе в полиции. Они скажут, что вы исчезли внезапно, ни с кем не простились, из вещей взяли только одежду, решат, что вы сели в поезд и уехали в Тунис, Марокко или Сенегал. А вас скоро забудут, и поверьте, это лучшее, что может случиться». По дороге сержант давал Йозефу указания по программе исследований. Он говорил громко, перекрикивая шум двигателя. Ему нужно было убедиться, что Йозеф все понял и готов к тому, что его ждет. «Мы начали этот проект несколько лет назад. Он рассчитан на долгий срок. В идеале вы проведете на станции 2-3 года». Йозеф взглянул на сержанта, пытаясь понять, не шутит ли его патрон. Сержант курил, не сводя глаз с каменистой дороги. «Не удивляйтесь, хорошую работу за меньший срок не сделаешь. Война будет долгой, так что вернетесь вы не скоро. Повторяю, вы не должны, да и не сможете никому писать, ни с кем видеться. Место, куда я вас везу, одно из самых нездоровых и неприспособленных для жизни. На 15 километров вокруг там нет ни одного белого, кроме моего начальника строительства. Вы будете жить среди фермеров-арабов, большинство не говорит по-французски. Вам очень повезло, вы привиты от малярии и сможете совершить нечто действительно стоящее. Был бы я помоложе, сам бы этим занялся. Дюпре возит на строительство оборудование и провизию раз в 5-6 недель. Можете ему доверять. Иногда в сезон дождей дорогу размывает, тут уж ничего не поделаешь. Как-нибудь разберетесь». Сержант припарковался на площадке у обочины, выключил фары, и они несколько минут молча курили. «Итак, Каплан, вы не покинете свой пост, пока я не подберу вам замену». «Не уверен, что продержусь в одиночестве так долго». «Вы будете очень заняты, времени на хандру не останется. Местные живут в ужасающих антисанитарных условиях. Наука наукой, но главная ваша задача – лечить людей». «Я не практикующий врач. Когда к вам приведут малыша с увеличенной селезенкой, вы поймете, что малярия не только тема для научных исследований. В этой местности всегда была очень высокая смертность. Теперь ваша проблема не жидкость пробирки, меняющая цвет на синий или белый, а умирающий ребенок». Йозеф пытался разглядеть пейзаж за темным стеклом машины. Ему следовало размышлять последовательно, взвесить все за и против, но в голове была звенящая пустота. Он закрыл глаза и вспомнил тот солнечный день, когда впервые увидел Алжир с палубы парохода. Ему так счастливо жилось в этом белом городе, а теперь все кончено. На время, может, навсегда. Кто знает, как повернутся события в войне, которая так трагически началась. В конце концов, что такое 2 или 3 года, когда тебе всего 30? Думаете, у меня получится? Иначе бы я вам этого не предложил. Йозеф докурил, опустил стекло, чтобы выбросить окурок, и в машину ворвался порыв ледяного ветра. Они обменялись крепким рукопожатием, и сержант сказал: «Вот еще что. С сегодняшнего дня вы больше не Каплан, а доктор Гарнье». Он достал из кармана зеленый блокнот и протянул его Йозефу. «Я составил программу опытов, которые вы будете осуществлять in vivo. Решение придется принимать самостоятельно. Формально институт больше не имеет по отношению к вам финансовых обязательств. Полагающиеся ежемесячное жалование и страховые деньги будут перечисляться на счет. Вы воспользуетесь ими, когда вернетесь, и отгуляете все отпуска. Если получится, мы сохраним для вас квартиру. Не волнуйтесь, в это забытое Богом место никто не сунется. Да и дороги туда, кстати, нет». Сержант оказался прав, как, впрочем, и всегда. Асфальтовая дорога закончилась в Зегле, деревня, отстоявшая от станции километров на 15. Это расстояние можно было преодолеть только на муле. В октябре, с началом сезона дождей, каменистая тропа исчезала под потоками жидкой грязи. Одно время власти собирались провести в этот тупик электричество, но папка с планами затерялась между двумя министерствами. Никто не хотел выделять деньги на нелепый проект. Через два бесконечно долгих километра разбитая каменистая дорога превратилась в изрытое ямами и выбоинами поле. Сержант вел машину очень осторожно, на самой малой скорости, но все его усилия были тщетными. Джоан Куатер поднимал тучи пыли, грохотал, постановал, грозил развалиться, лишившись одновременно амортизаторов и подвесок. Примечание: Рено Джоан Куатер – небольшой семейный компактный автомобиль французской компании Рено. Конец примечания. В конце спуска пейзаж изменился, и взгляду путешественников открылся вид на желтоватые лужи, заросли ежевичника и колючего кустарника, камыша и карликовых пальм. И болото, насколько хватало глаз. Им потребовалось еще 2 часа, чтобы добраться до места назначения. Улец-Мир располагался в долине, зажатой между районами, прилегавшими к провинции Сиди-Бель-Абес. На севере гора Дая извергала на сболоченную местность водопады ливней. Когда начинался влажный сезон, многочисленные болотца, разделенные рвами, высокими травянистыми изгородями и гаригами, сливались воедино. Примечание: гарига – разреженные заросли низкорослых вечнозеленых кустарников, главным образом кустарникового дуба и пальмы хомеропс. Конец примечания. Вода на огромной залеже загнивала в складках невозделанной почвы. В 20-х годах государство выделило институт Пастера 100 гектаров этой унылой земли. Деньги, полученные в дар от одной богатой наследницы, позволили сержану насыпать на территории земляной холм и поставить у его подножия опытную станцию для борьбы с малярией. Его вдохновил пример успешной работы станции в Буфарике на равнине Матиджа. На территории станции по периметру стояли 4 здания, в том числе открытое стойло для мулов. В центре находился колодец с глубиной 32 метра, откуда брали мутную воду, ее приходилось фильтровать и кипятить. Станцию окружал 10 хижин, сложенных из самана и хвороста. Сержант открыл дверцу, встал на подножку, потирая затекшую поясницу, и посигналил.